существовал аналог этого конструкта, только с энергией другого порядка, так называемой живой силой, обозначенной словом якорем плеть. Плеть могла быть использована на живых организмах, а призракам никакого вреда не приносила. Напротив, только пополняла бы запас их магической силы. Мертвые против мертвых, внушал мне Гирис. Попробуешь упокоить дух живой энергией, только напитаешь его силой. Призрак коснулся рукой левой стороны моей груди. Я не пошевелился. А вот призрак сразу отдернул руку, точно обжегся, отшатнулся, а потом вдруг рванулся ко мне всем телом, ударился в меня, словно пытаясь сбить с ног, и опять отскочил, как мячик от стенки. Я, не мешкая, тут же ударил его хлыстом, в основном, из-за опаски, что он сбежит и скроется. Как искать его по всему погосту потом, я не представлял. Заляжет в могиле, своей или чужой, и никакой силой его оттуда не вытащишь. В общем, больше выжидать не стал и ударил, направляя хлыст правой рукой. В руках находятся основные и самые широкие энергоканалы. А если не обозначить направление заклинания рукой, то оно пойдет кругом от тела, как волна по воде от камня. Недаром, чтобы избежать потерь магической энергии, маги жизни при целительстве стараются касаться руками больного. Во всяком случае, так учил меня Гирис. В магическом зрении использование хлыста выглядело, как будто серебристо-серый светящийся жгут хлыста обвил тело призрака, и призрак рассыпался брызгами в воздухе, которые почти тут же исчезли. Одновременно я почувствовал секундное легкое жжение в районе солнечного сплетения, и все, призрак упокоен. Вся процедура заняла пару минут, не больше. Когда возвращался домой, проходя мимо усадьбы лесника, встретил ее хозяина. Василий Макарович стоял в проеме открытой калитки. Рядом с ним стояло существо, похожие то ли на чебурашку, то ли на медвежонка. Я приветственно кивнул головой. Колдун тоже кивнул мне в ответ, важно, степенно так, неторопливо, словно делая одолжение. И всю дорогу до дома я чувствовал его взгляд. В эту ночь впервые за последние 2 месяца мне снились сны. Яркие, красочные. Снились бескрайний лес, поселок из бревенчатых изб, огороженный частоколом из острых ошкуренных бревен, берег величественной реки, узкоглазые всадники в острых шапках и халатах на низеньких мохнатых лошадках. На следующий день после обеда я затопил баню. Причиной послужило неожиданное предложение домового Трифона попариться вместе с ним и с банником Жихарем. Домовой ко мне теперь заходил 2-3 раза на дню. В основном, общение с ним ограничивалось его вопросами ко мне, как дела, и нужна ли какая помощь. В это утро он появился, стоило мне только проснуться. Первым, что я увидел поутру, когда продрал глаза, был Трифон, сидящий на колченогом табурете, раскачивающий ножками. «Доброе утро», — нетерпеливо сказал он. «Новости слышал? Какие, нафиг, новости?» Я недовольно потянулся. «Только проснулся, не видишь, что ли?» Я зевнул, еще раз потянулся. «Вставай быстрей», — потребовал домовой. «После завтрака поговорим», и так же быстро исчез. Впрочем, его исчезновение я уже мог отследить благодаря магическому зрению, и особо не поторопился. Надо будет, подождет. Пробежка до реки и обратно, зарядка, благо погода стояла летняя, жаркая, солнечная, водные процедуры, поплескался возле бочки в саду, и только после всего этого завтрак. И сразу после завтрака домовой объявился снова. «Слышал новости?» — повторил он нетерпеливо. Кто-то ночью на кладбище упыря упокоил. Я пожал плечами. Признаваться в своей причастности Трифону я почему-то не хотел. Скромный герой завсегда себя покажет. Это, начал Трифон. Нас с тобой дядька Жихарь в баню зовет. Попариться, посидеть, кваску попить. Знаешь, как он парить может. Домовой мечтательно закатил глазки. Ух, не пожалеешь точно. Предложение банника, переданное через домового, меня немного озадачило. Я даже поначалу растерялся. Определенно ему что-то от меня было надо. Только вот что, после моего согласия Трифон снова исчез. А я обратился за советом к Гирису, благо подошло время очередного занятия. «Природа магии заключается в управлении силами», задумчиво ответил учитель. «Мы управляем этой силой. По крайней мере, пытаемся. А домовые, банники, водяники, лешие, все это порождение силы. Я бы их даже назвал элементалями». Он задумался. «Почему мы проиграли войну с кочевниками? Мы сильно недооценили возможности их колдунов-шаманов. Ведь, получается, шаманы смогли подчинить себе элементалей. да еще и соединили свою силу с магией разума. Иначе как можно объяснить управление животными, вплоть до полного подавления инстинктов? Эта теория, кстати, объясняет то, что когда наши маги, в свою очередь, пытались творить атакующие заклинания, шаманы через элементали легко эти заклятия нейтрализовали или развеивали. Гирис хмыкнул, добавил: «Это, конечно, мое личное мнение, но оспорить его уже никто не в состоянии. Так вот, и банник, и домовой являются элементалями магии жизни, точнее, одного из ее проявлений, направлений или разновидностей, магии природы. Поэтому я не то, чтобы разрешаю, рекомендую, даже настаиваю развивать с ними взаимоотношения. Наверняка им что-то от тебя нужно». А теперь, у него в руках появилась длинная указка, которой он больно приложил меня по темечку. «Объясни мне, почему ты сразу не упокоил призрака? А если бы дух древнего упыря владел магией разума?» Указка ожгла спину. Я взвыл. В баню Трифон приволок 3-литровую стеклянную банку бабкиного квасу и сходу меня обрадовал. «Только ты это, в случае чего, скажи бабе Нюше, что это ты квас отлил». «Скажу», — засмеялся я. «Вот жук, первый заход мы только грелись. Жихарь с Трифоном обмотались вокруг бедер кусками серой вафельной ткани. У меня для этой цели было большое махровое полотенце, которое мне выдала баба Нюша». «Ловко ты с упырем разделался», — заметил банник, когда мы после первого захода в парную сидели за столом и по глотку цедили ядреный квас. У банника кружка была старая, алюминиевая, у Трифона жестяная, солдатская, кажется, дедовская, которую он привез с войны. Я пил из обычного керамического бокала. В ответ я только пожал плечами. «Ну, мол, разделался и разделался. Что такого?» А домовой остолбенел, раскрыв рот. Потом поглядел на банника, на меня, выдавил: «Так это ты, хозяин?» «Нет, не я», — усмехнулся я. «Я вообще мимо на лошади проезжал». Эта нехитрая шутка вызвала взрыв смеха. Сначала засмеялся банник, громко, раскатисто. Спустя пару секунд, словно осмыслив шутку, к нему присоединился домовой. Он смеялся тонким, хихикающим смехом. Глядя на них, засмеялся и я. «Пойдем, я тебя попарю». По-приятельски хлопнул меня по плечу банник, закончив смеяться. Ручка у него была раза в 3 поменьше моей, но силенкой его бог явно не обделил. Что было дальше, я вспоминал с удовольствием и ужасом. Банник сначала плеснул воды на камни, потом замахал веником в воздухе, разгоняя пар по всей парилке. Кожу сразу обожгло и защипало. Я попытался вздохнуть и закашлялся. Казалось, легкие сварились. А тут еще и веник. Парился я впервые. Нет, в детстве еще, кажется, до школы ходил вместе с отцом в общественную баню в поселке. Даже попытался следом за ним зайти в парилку. Но, вдохнув горячего пару, моментально передумал и понял, что я не любитель париться. Совсем не любитель. Сразу же после экзекуции в парилке банник вытащил меня на улицу и показал на большую эмалированную ванну с водой, стоящую возле бани. «Лезь». Я опустился в прохладную воду. Здорово. Кожу сразу закололо миллиардом иголок. Блаженство. «Если бы здесь прудик был небольшой», — заметил банник в дверном проеме, — «он на улицу выйти не рискнул. Вообще бы красота была. Из парной да в пруд. И организму польза». Сидя в ванной, я заметил, как в огороде, стоя над грядкой, баба Нюша выпрямилась во весь рост и посмотрела в мою сторону, приложив ладонь ко лбу, закрывая глаза от солнца. Я хихикнул. Потом мы опять сидели за столом и пили ядреный квас. Во второй заход в парилку банник обработал после меня и домового. Но на улицу, в ванну он, в отличие от меня, выскакивать не стал. «Колдун водяного упокоил», — сообщил банник во время перерыва, — «возле реки». Я молчал, ожидая продолжения. Банник выжидающе посмотрел на меня, понял, что вопросов не будет, поэтому продолжил сам: «Там теперь место плохое, проклятое, мертвое. Водяник сильный был, вся его лютая злоба в землю ушла». Я опять смолчал. Банник сделал глоток, довольно улыбнулся, выдохнул: «Хорош квасок, продирает носок». Трифон улыбался так, как будто этот квас сварил и настоял сам. Наконец банник не выдержал: «Ты, Антон, сходил бы к реке, убрал бы это пятно, а то ведь оно расти будет. Присядет там человек или зверушка какая, потом болеть долго будет. А если мелкий какой зверек, так и помрет. Тебе убрать его нетрудно, по силам». «А почему колдун не убрал его?» — поинтересовался я. «Он его не увидел», — объяснил жихарь. «Слуга его, может, и увидел, но все равно не он, ни его хозяин с ним не справится. Сила у них другая. А ты чародей, сильного духа упокоил. «Стало быть, и проклятие снимешь». «Схожу, попробую», — ответил я, подумав, что прежде, чем идти, надо посоветоваться с Гиррисом. Проклятие снимать он меня еще не учил. Мы еще раз зашли в парную. Я опять выскочил на улицу и снова окунулся в ванную. Баба Нюша снова посмотрела на меня и засмеялась. Глава 20. Следы водяного хозяина. На реку я отправился на следующий день ближе к полудню. Водяная нечисть жару не любит, а в полдень солнышко припекало, будь здоров. Да и наставник Гиррис, он просил называть его так, посоветовал идти в самый разгар дня, когда солнце стоит в зените. Для конспирации взял с собой удочки. Ушел тайком, чтобы лишний раз бабушку не нервировать. Впрочем, теперь купаться, ловить рыбу местные ходили уже совершенно спокойно, без опаски. Даже импровизированный пляж практически уже совсем не пустовал. Правда, грелись, загорали там в основном одни приезжие. Местные предпочитали появляться ближе к вечеру и в других местах, где народу поменьше. Причину я понял позже. Местные отнюдь не страдали обилием купальных костюмов, предпочитая купаться в чем мать родила. Оказалось, что колдун упокоил водяного почти на том месте, где я ловил рыбу, причем почти на дороге. Овальный островок метра полтора в длину и с метр в ширину, сухой, словно выгоревший на солнце травы, ярким желтым пятном выделялся среди окружающей зелени. На подходе к пятну я сразу поставил традиционную каменную кожу, благо она защищала и от всяких вредных магических эманаций. Подошел поближе, присмотрелся. На островке ближе к середине на спине, вытянув лапки, валялась небольшая дохлая птичка. Огляделся вокруг. Никого ни рядом, ни вблизи, ни в пределах прямой видимости не наблюдалось. Присел почти вплотную к пятну, осталось только руку протянуть. Но вот руку как протягивать и не хотелось. Оказалось, что пятно было усыпано ковром из трупиков мелких насекомых, всяких букашек, жучкой, кузнечиков. Птичка, видимо, соблазнившись легкой добычей, присела перекусить, да так здесь и осталась насовсем. Взглянув на выжженную прогалину через призму магического зрения, я задумался. Плешь выглядела неприятно. Абсолютно черное пятно с непонятными лохмотьями то ли ткани, то ли слизи, над которыми курилась редкая серая дымка. Кроме того, всю площадь покрывал узор из белесых тонких нитей своеобразной паутинки. Нити тянулись лучами из центра плеши за пределы пятна. Разумеется, в обычном зрении ни чернота, ни те же лохмотья с испарениями, ни паутинка совершенно были не видны. А тут, сразу расхотелось трогать его руками. А ведь желание было взять, убрать птичку, тронуть кончиками пальцев эту непонятную землю с высохшей травой. «Проклятие – это тот же конструкт», – говорил Гиррис. «Заклинание, нарушающее нормальную работу организма, сбой в чем-то, раздражитель. Убрать проклятие означает всего лишь вернуть организм в нормальное состояние. А как устранить этот сбой или раздражитель? Сначала я попытался тронуть плешь жгутом живой силы, не касаясь земли, провел рукой, направляя силу на пятно. Увы, выпускать жгут у меня получалось всего лишь на полметра, не больше. Где он коснулся земли, чернота померкла, стала серой какой-то блеклой, но дымок или испарения заструились сильней, нити паутины определенно стали толще. Я убрал руку, чернота постепенно возвращалась, к первой неудачной попытке добавилась еще и вдруг появившаяся легкая усталость, как будто бегом поднялся на пятый этаж, не критично, но некомфортно. Я поднялся, отошел на несколько шагов, прикрыл глаза, отдышался, вроде полегче стало. Снова подошел к пятну. Показалось, что оно вроде даже увеличилось в размерах, стало чуть шире. Я снова активировал магическое зрение, вздохнул и протянул руку, пропуская через энергоканалы серо-серебристый хлыст. Первыми на действие некрасиво отреагировали лохмотья. Там, куда попадал жгут хлыста, они словно вяли, как осенние листья, и осыпались пеплом. Дымок тоже переставал куриться, как будто обильно политой водой. Я стал водить рукой над плешью, как утюгом. Мертвые насекомые под воздействием некрасиво рассыпались прахом. Трупик птички засох и мумифицировался прямо на глазах. Только земля продолжала оставаться такой же чернильно-черной. Во время всей процедуры в районе солнечного сплетения ощущалось привычное покалывание. Тем временем дымок перестал виться, непонятные лохмотья исчезли. Напрочь пропала паутинка. Вот только земля совсем не хотела менять цвет. Я даже сменил мертвый хлыст на живую плеть. Бесполезно. Эта процедура заняла без малого 3 часа. Я едва дошел до бани, скинул рубашку, сунул голову в бочку, вытащил. С наслаждением обмылся до пояса. подхватил полотенце, висевшее на бельевой веревке, вытерся, зашел в предбанник. «Жихарь!» — позвал я. «Выйди, разговор есть». На чердаке что-то громыхнуло, из чердачного люка посыпалась труха. Потом, минуя лестницу, сверху, прямо из люка выпрыгнул банник, прищурился, глядя на меня, хмыкнул. «Зачем звал?» Я в подробностях рассказал про свой поход. Банник внимательно выслушал меня, усмехнулся и заявил: «Похоже, проклятие ты снял. Посмотрим. Земля, говоришь, черной так и осталась?» Я кивнул. «Это след остался», задумчиво сказал жихарь. «След от проклятия долго держится. Ничего, на следующий год зарастет, летнее солнышко прогреет, осенний дождик смоет, зимняя стужа проморозит. А там и травка по весне новая вырастет. Авось, не впервой. От Гириса мне прилетел очередной подзатыльник. Я тебя чему учил?» Нахмурился он, овеществляя в руке длинную указку. «С мертвыми, мертвый, а не живой». Конец указки больно ударил меня прямо по темечку. Я ойкнул. «А ты что делал?» И уже спокойнее пояснил. «Энергия жизни по своей структуре питает нежить. Оно вообще могла возродить упокоенного водяного в виде духа. Неудивительно, что после воздействия проклятая плешь стала расти. Хорошо, хоть ты, наконец, догадался использовать некроэнергию. Как вообще про это можно забыть?» Он еще раз больно приложил меня указкой. Я опять взвыл. «О, боги, за что вы мне послали такого адепта?» Он картинно поднял руки, постоял с минуту в этой позе, потом засмеялся. «Продолжаем занятия». Я облегченно вздохнул. Глава 21. «Моя милиция меня бережет, областное управление внутренних дел. Заходи». Заместитель начальника областного УВД полковник милиции Воронцов Иван Георгиевич поднялся из-за стола и вышел навстречу посетителю. Посетитель, кряжистый невысокого роста мужик в штатском костюме-галстуке, в отличие от хозяина кабинета, вынужденного ходить исключительно по форме, был начальником управления уголовного розыска области, находился в прямом подчинении Воронцова, подполковник милиции Красавин Олег Иванович. А кроме того, он был еще одним из немногих друзей Воронцова, оставшихся со школьной скамьи. Они вместе учились в одном классе, вместе пошли в армию, вместе после армии пошли работать в милицию. Потом судьба и служба их раскидали. Воронцов уверенно делал карьеру в главке, областном управлении внутренних дел, а Красавин служил в районе и дослужился до заместителя начальника районного отдела внутренних дел. Встречаться друг с другом они стали все реже и реже, но тем не менее, дружить не перестали. Когда же Воронцова назначили заместителем начальника УВД и вручили погоны полковника, он сразу вспомнил про друга Олежку и предложил ему перебраться в областной центр. К должности начальника уголовного розыска прилагалась служебная благоустроенная квартира, поэтому Красавин недолго думал. Собственно, это было обычной практикой в служилой среде. Начальник УВД перетащил из района своего бывшего водителя, назначив его аж начальником ГАИ области. Что тут удивляться-то, лишь бы дураком не был и с делами справлялся. Вот Красавин справлялся. Воронцов и Красавин пожали друг другу руки. Полковник махнул рукой в сторону кресел возле журнального столика. «Сели. Чай будешь?» – предложил Воронцов. «Нет, Георгич, спасибо», – отказался Красавин. «Только, что попил. Ну, как знаешь, может, чего покрепче». Рабочий день закончился, помощник Воронцова, сидевший в приемной, уже ушел домой. Поэтому, в принципе, пропустить соточку можно было безнаказанно, хотя кто мог запретить первому заму, и незаметно для личного состава. Тем не менее Красавин отрицательно мотнул головой. «Что звал-то?» Немного грубовато поинтересовался он. Воронцов вздохнул, сел поглубже в кресло и начал. «Иваныч, ты ж знаешь, сыну моему пару месяцев назад аппендицит вырезали». Красавин кивнул, мол, в курсе, дружим же семьями, в конце концов. Кроме того, у него ДЦП с детства. Красавин опять кивнул. «Так вот, когда его выписали из БСМП, у него ни шрама от операций, ни ДЦП не было. Понимаешь?» Красавин подвинулся к собеседнику. «Это как? А вот так, Иваныч». Воронцов развел руками. «Операцию ему сделали, а шрам пропал. ДЦП в принципе не лечится. А тут этих болячек как не бывало». Полковник взял пачку сигарет со стола, щелчком выбил одну, прикурил, подвинул к себе поближе пепельницу. Затянулся, выдохнул и продолжил. «Взял я позавчера коньячку». Он показал кивком на двустворчатый шкаф в углу кабинета. Красавин проследил его взгляд и с легкой завистью вздохнул. Полки обычного с виду двустворчатого шкафа были внутри заставлены разнокалиберными спиртными напитками, подарками до такой степени, что порой дверцу шкафа приходилось открывать с опаской, как бы что ни упало. Хорошо, что дверцы были не стеклянными и скрывали содержимое шкафа от посторонних глаз. Впрочем, для руководителя уровня Воронцова это было неудивительно. Как любому начальнику Воронцову несли, угощали, дарили. Взяточником полковник не был. От дорогого подарка как-то отказался в начале руководящей карьеры, и вокруг сразу все поняли. А вот спиртным его одаривали. Это было не зазорно, да и неудобно отказать порой. Особенно, если подарок связан с каким-либо праздником, тем же днем рождения или еще чем-то подобным. Сам он любовью к горячительным напиткам не отличался, вот и копились в шкафу всякие напитки. А напитки были разные, от сравнительно заурядной советской водки до импортных коньяков, ликеров и виски, порой привезенных кем-то из-за границы. Надо сказать, что при всем этом Иван Георгиевич Воронцов никогда не жадничал и периодически, особенно, если опять же был повод, делился содержимым шкафа с подчиненными, опустошая ассортимент. «Взял я коньячок и поехал в больничку», — продолжал Воронцов, — «чтобы сказать спасибо нашим советским эскулапам от имени, так сказать, благодарных родителей. Приехал, зашел к начальнику отделения, есть там такой Захар Петрович, выставил ему бутылки на стол, выразил благодарность за лечение сына, дернули мы с ним по соточке. Святое дело», — ехидно вставил Красавин. «Святое», — согласился Воронцов, туша окурок в пепельнице, «и рассказал мне под коньячок Захар Петрович, что историю болезни моего Кольки, а также истории болезни еще 10 детишек, которые вдруг неизвестно каким образом вылечились от всяких болячек, передали в облздравотдел, а оттуда их забрали, угадай кто». «Кто?» — Красавин пожал плечами. «Ну, кто, не томи душу. Наши старшие братья, чекисты, КГБшники», — выдержав паузу, сообщил Воронцов. «Прикинь, там, кроме ДЦП у моего Кольки, еще диабет у кого-то из ребятишек был, прободная язва, еще что-то, и все вдруг одномоментно поправились. Без всякого участия докторов, а чекисты сразу подсуетились. И что, а то», — Воронцов встал, — «вчера был в нашей ВДшной больничке, заходил к Барменталю». Красавин хихикнул. Прозвище Барменталь или иногда Бармен носил главный врач медсанчасти УВД Василий Тимофеевич Бородкин. «Барменталь мне нашептал, что Колькину карточку с месяц назад запросили в облздравотделе и до сих пор не вернули. А когда он позвонил, ему сказали завести дубликат, мол, изъяли карточку на проверку. Наш Барменталь не лыком шит, начал по ушам ездить, и ему в конце концов признались, что забрали карточку рыцари плаща и кинжала. А зачем, не сказали». Вот так. Воронцов снова сел в кресло, развернулся к собеседнику. «Знаешь, не нравится мне все это. Чую, что здесь что-то не то, что неспроста старший брат зашевелился. Что-то здесь есть. А мы тут при чем?» — удивился Красавин. «Как бы не вляпаться. Если б я знал», — хмыкнул Воронцов. «Но вся эта возня не просто так. Может, политика?» — предложил Красавин. «Вряд ли», — покачал головой Воронцов. «Иваныч, я тебя вот зачем позвал. У тебя ведь есть толковый опер по розыску, Веня Шишкин. Поставь ему задачу, пусть посмотрит». «А, что посмотрит?» — удивился Красавин. Воронцов достал из кармана кителя сложенный тетрадный лист. «Вот, Захар Петрович мне написал всех детишек с адресами, которые болели, болели, да выздоровели». Он протянул его Красавину. «Пусть пошукает, только лично, без всяких там участковых. С соседями поговорит, только не дай бог засветится, особенно перед чекистами в свете последних взаимоотношений». Воронцов кивнул в сторону портрета министра внутренних дел Щелокова. Портрет министра висел слева от портрета генсека. Справа от генсека висели традиционные Ленин и Дзержинский. Кроме того, портрет Дзержинского, выполненный из разноцветных шлифованных кусочков древесины, продукт творчества местных сидельцев, преподнесенный начальником ИТК, стоял на массивном засыпном сейфе в углу кабинета. «Сам понимаешь, какие сейчас там», — он показал пальцем вверх, — «отношения у наших руководов с комитетом. Может, какие несуразности вылезут, может, еще что». «Ладно, хорошо», — согласился Красавин. «А что это ты вдруг, Георгич, озадачился? Да и компетенция вроде как не наша, не убойного отдела, врачи, все-таки». «Да я вдруг про Вольфа Мессинга вспомнил», — чуть сконфузившись, буркнул Воронцов. «Нет, ну а вдруг, а, это, с одной стороны, А с другой, ДЦП же не лечится, и диабет тоже, и шрам от аппендицита куда-то делся. А насчет компетенций, сам понимаешь, это обыхоесесная тема, да, но кто у нас обхсники? Красавин усмехнулся. Вот, заключил Воронцов, взяточник на взяточнике и взяточником погоняет, раньше бы их всех к ногтю, но это раньше, а сейчас давно уже не раньше. Глава 22. Снова больница, снова травматология. Легковая машина в нашей деревне была редкостью. Нет, некоторые отдыхающие, особенно жители столицы нашей родины, имели личные автомобили и приезжали на них в деревню. Но таких владельцев было хорошо, если двое-трое. Поэтому звук клаксона легковушки, да еще и возле нашего дома, меня немного удивил. Я только закончил утреннюю процедуру доставки воды из колодца в бочке на огород. На улице возле ворот припарковалась желтая копейка, ВАЗ-2101. Водитель жал на клаксон, удивляя и нервируя соседей. Я вышел на двор с огорода. «Антон, за забором стоял мой отец. Собирайся». Я подошел к забору, вышел на улицу. «Здорово, батя. Здравствуй, сынок». Отец выглядел мрачным, а еще и вымотавшимся, уставшим. А еще от него шел ядреный запах застарелого пота. Насколько я помнил, такого раньше никогда не было. Чтобы частью отец и вдруг такой запах, как от какого-то бродяги бездомного. «Собирайся», — сказал отец. «Домой поедем». Он показал на копейку. «Что случилось?» — спросил я. «Мама в больнице», — словно сквозь зубы выдавил отец и попросил. «В реанимации. Поедем, а?» Я замер. Эта новость, словно молот, ударила по сознанию. Все вокруг вдруг поплыло, потемнело в глазах, внезапно подкосились ноги. Я ухватился за колья забора, чтобы не упасть, потряс головой, пытаясь прийти в себя. «Как? Не может быть!» Во двор вышла баба Нюша. Увидев отца, она подошла к забору, поздоровалась. «Заходи в дом, Николай», — пригласила она. Он не обратил внимания ни на нее, ее приветствие, ни на приглашение. Словно пустое место, я бросился в дом. Собрать вещи было минутным делом. Покидал в сумку одежду, сунул в рюкзак книгу. Не переодеваясь, выскочил на крыльцо, столкнувшись с бабушкой. «Погоди», — попросила она, — «погоди минутку», — и скрылась в доме. Я пожал плечами. Отец уже уселся в машину рядом с водителем. Через пару минут бабушка выскочила из дома, сунула мне фиолетовую купюру и узелок, в котором прощупывалось что-то мягкое. «Я тебе блинчиков положила», — сказала она, — «скушай по дороге». «Мамка в больницу попала», — сказал я в ответ и протянул ей два простых карандаша. «Если вдруг станет плохо, что-нибудь заболит, надо сломать. Если у деда заболит, пусть он сломает». «Поняла?» — бабка зажала в руке карандаши, непонимающе поглядела на меня. «Заговоренные», — на ходу попытался пояснить я. «Наговор на них, на здоровье». «Ясно», — баба Нюша медленно кивнула. «Я напишу». Пообещал я и побежал к машине, открыл заднюю дверь, упал на сиденье. Водитель тут же газанул. Копейка рванулась по проселку. С Жихарем и Трифоном не попрощался, мелькнула запоздалая мысль. Всю дорогу мы молчали. Меня откровенно смущал водитель. Я его видел впервые и совсем не хотел выяснять, что случилось. Только на подъезде к городу я поинтересовался, где она. «В реанимации», — коротко ответил отец. «В какой больнице?» «В БСМП», — буркнул отец. «Где ты лежал?» «Только в общей хирургии». «Мы сейчас едем к ней?» «Нет», — сказал отец. «Сейчас я завезу тебя домой, ты собираешь вещи, а потом мы поедем к моим родителям в Карелию. Отвези меня к маме», — попросил я. Честно говоря, никакого желания ехать куда-то в Карелию у меня совершенно не было, да и не был я там ни разу. Стыдно сказать, но на родине отца я так ни разу и не был, а его родителей видел всего пару раз, когда они приезжали сюда. «Нас все равно к ней не пустят», — вздохнул отец. «В реанимацию не пускают никого. Бать, отвези меня к ней, пожалуйста», — снова попросил я. Отец повернулся ко мне. «Нас к ней не пустят», — повторил он сердито. «Ты русский язык не понимаешь, бать, тогда я сам к ней поеду», — заявил я. «Один, ты не понимаешь», — начал отец. «Я поеду к маме», — отчетливо, выделяя каждое слово, сказал я. «К маме, в больницу, с тобой или без тебя, Нину избили», — почти выкрикнул отец. «Она лежит вся поломанная, в гипсе, тебя тоже могут так же, ты понимаешь, нет, тебе этого мало, этого же хочешь, а я вот не хочу». Последние слова он уже прокричал во весь голос, так, что водитель вздрогнул, невольно вжал голову в плечи и дернулся так, что даже машина вильнула на дороге. «Хочешь ты или нет, Но сейчас я поеду к маме», — продолжал упорствовать я. «Ладно», — сдался отец. Он посмотрел на водителя, спросил. «Подвезешь, Дим, прямо сейчас?» «Да не вопрос, Коль», — водитель даже кивнул, не отрывая глаз от дороги. «Конечно, подвезу». Отец повернулся ко мне, сообщил. «Это Дмитрий, мой друг и коллега. Можешь звать его дядя Дима». «Очень приятно», — буркнул я. Через полчаса мы были на стоянке у больницы. Я вышел, осторожно захлопнул дверцу. Следом вышел отец, наклонился в открытую дверь к Дмитрию, поинтересовался. «Дим, подождешь нас полчаса или поедешь?» «Да подожду», — отмахнулся тот. В результате и отец, и я оставили вещи в машине, а сами пошли в больницу налегке. Мне было немного неудобно за свой внешний вид, ведь я даже переодеваться не стал. Так и остался в старых тренировочных трико и потрепанной, хорошо еще не грязной футболке и кедах. Мы поднялись по высокому крыльцу в приемный покой, повернули налево. Пройти в отделение травматологии можно было как через отдельный вход, так и через приемный покой. Я выбрал путь покороче. В коридоре, ожидая приема, на стульях сидели несколько человек. Кто-то с замотанной окровавленным бинтом кистью руки, кто-то с босой посиневшей ногой. «Посторонись!» — крикнули сзади. Я прижался к стене. Мимо меня два санитара протащили в кабинет носилки, на которых тихонько постанывал лысый дедуля. Рубашка на животе у него была в крови. Чуть поодаль на носилках молча лежал еще один мужчина, закрытый по самую шею простыней. Я постарался пройти мимо них побыстрее. Слишком уж тягостное чувство охватывало меня, когда я видел этих больных. Проходя мимо мужика на каталке, я не удержался и мимоходом выпустил в него конструкт общего исцеления. Заклинание «Общее исцеление» отнюдь не панацея от всех болячек, как учил меня наставник. Оно, в принципе, лишь повышает тонус организма, укрепляет иммунитет, в результате чего организм за счет внутренних резервов активнее сопротивляется всяким болезням, в том числе и травмам. Мужик после моего конструкта глубоко вздохнул. Мы зашли в общую травматологию, прошли по коридору мимо палаты медицинского поста. Медсестра не обратила на нас никакого внимания. Стерильностью и чистотой отделения отнюдь не блистало. А уж про запахи из некоторых палат. Говорят, что хуже всего атмосфера в ожоговом отделении. Здесь было не лучше. Да и больных здесь в коридоре тоже хватало. И на костылях, и с перебинтованными конечностями, и в гипсе. В конце коридора уперлись в широкую белую металлическую дверь с круглым окном, иллюминатором и табличкой наверху «Реанимационное отделение». Я дернул ручку. Закрыто. Постучал. Отец сзади меня хмыкнул, протянул руку и нажал кнопку звонка, которую я не заметил. Прошло минут пять. К нам никто не вышел. Я не выдержал, нажал кнопку звонка еще раз, потом еще. Наконец в иллюминатор показалось широкое женское лицо с четко обозначенными пролежнями на щеке. Видимо, спать ей помешали. Я разозлился. «Там в реанимации моя мама, а это спит». Жестом я попросил открыть дверь. Щелкнул замок. «Ну, чего надо?» Дверь чуть приоткрылась. В проеме показалась женщина в мятом белом халате, то ли врач, то ли медсестра. Точно спала, глаза были еще мутными, а на лице четко виднелись следы рубчатой ткани, наверное, диванной подушки. «Здравствуйте», — начал я. «У меня мама здесь лежит». «Ну, лежит и лежит», — недовольно оборвала меня медработница. «И что, я хотел бы узнать, как она?» «В справочной обращайтесь, юноша», — отрезала она и попыталась закрыть дверь. «Не успела, я просунул ногу в щель. Врача позовите, пожалуйста», — попросил я. «Занят врач», — раздраженно ответила она, пытаясь вытолкнуть мою ногу своей. «Он с больными. Пропустите нас, пожалуйста», — вдруг сказал отец. «Мы ненадолго, правда». Я обернулся. Отец держал в руке сложенную красную купюру, 10 рублей. Медсестра, ну, а кто же она еще, если сказала, что врач занят? Посмотрела по сторонам, открыла дверь пошире. «Проходите, быстро». Мы просочились в приоткрытую дверь. Она выхватила купюру из рук отца, опустила в карман. «Халаты, накиньте халаты». На вешалке возле двери висело несколько белых халатов. Мы взяли первые попавшиеся, одели, не застегивая. «Как фамилия больной?» «Ковалева Нина Павловна», — ответил я. «Вторая палата», — она махнула рукой. «Зайдете в палату, ничего не трогайте. У вас 5 минут». Тетка демонстративно посмотрела на часы. «Поняли?» Мы синхронно кивнули. «Я буду здесь». Медсестра скрылась за дверью, на которой красовалась табличка «Лаборатория». Палата оказалась почти рядом с дверью. Маман лежала на кровати каталки с закрытыми глазами и вроде как спала. Ее отекшее и распухшее лицо имело страшный черно-желтый оттенок. Кровоподтеки и гематомы теряли свой истинно-черный цвет. Многочисленные ссадины на лице обильно закрашены зеленкой. Голова чуть выше лба скрыта повязкой. Повреждения тела скрывала простыня. Из носа торчала трубка. Рядом стояла стойка для капельницы. Сзади меня вполголоса выругался матом отец. Раньше я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Я повернулся к нему. «А ты ее не видел?» Отец мотнул головой и тихо ответил. «Мне вчера на работе сказали, что ее вечером нашли возле остановки. Кто-то вызвал скорую и на ней сюда отвезли. Вчера меня сюда не пустили». Я посмотрел отцу в глаза и попросил. «Дверь закрой и никого не впускай, пожалуйста. Потом объясню. Никого не впускай. Мне 5 минут надо, не больше». «Зачем?» – удивился отец. «Надо, батя, так надо. Все потом». Отец пожал плечами, хотел что-то сказать, наверное, возразить, но поймав мой умоляющий взгляд, сделал, как я просил. Он закрыл дверь и встал возле нее, подпирая створку ногой, на всякий случай. Я подошел к маман. На голове, в основном, на лице, ровным розовым цветом светились несколько пятен. На груди под простыней в левой стороне пульсировал темно-красный комок. Сердце. Понял я, да еще таким цветом. Красный цвет, помнил я, был цветом болезни. Чем он темнее, тем сильнее повреждение или болезнь. Ниже, под этим комком сердцем светилось еще одно небольшое прямо-таки багровое пятно. Кажется, селезенка. И тоже повреждена. Темно-красным цветом, почти таким же, что и сердце, светилась поясница сзади, ну, и по конечностям. На руках, на ногах светились разбросанные красные пятна, где потемнее, на левом колене, где посветлее. Я несколько раз глубоко вздохнул-выдохнул. Сначала выпустил общее исцеление и регенерацию. Тело легко впитало конструкты заклинания. В магическом зрении было видно, как они волной разошлись по всему телу. Кое-где светло-розовые пятна сразу же поблекли, да и багровое свечение стало вроде посветлее. Потом, действуя жгутом живой энергии, как шприцом, я стал закачивать порции в пятна, начиная с темно-красного сердца, как наиболее жизненно важного органа. 3 условных порций оказалось вполне достаточно, чтобы темно-красный цвет стал бледным, почти прозрачным. Потом переключился на селезенку, темно-багровый, почти черный комок плоти. Я протягивал правую руку, направляя энергию в поврежденный орган. Энергия шла по каналам волнами. Мне казалось, что я даже чувствовал это. Теплый шар живой силы поднимался из груди в правое плечо, тек по руке к пальцам, срывался с кончиков пальцев. Через 5 минут я чувствовал себя лимоном, побывавшим под прессом. Промокшая рубашка холодила спину. Волосы на голове слиплись от пота. Зато маман уже не выглядела безмолвной тушкой. Даже следы кровоподтеков с лица исчезли, а щеки заметно порозовели. «Идем». Я, шатаясь, подошел к отцу. «Все, теперь нормально». Отец приоткрыл дверь. «Когда она очнется», — говорил я, автоматически шагая к выходу. «У нее будет жуткий голод. Надо ей оставить покушать». Я посмотрел на отца. «Сделай, а?» Из лаборатории выглянула давешняя медсестра. Отец направился к ней, а я вышел в коридор и бухнулся на первый попавшийся стул. Кружилась голова, даже чуть подташнивало, все тело охватило слабость. Я бы даже вздремнул бы немного, прямо здесь, на стуле. Только я закрыл глаза, как кто-то меня ухватил за плечо. «Молодой человек», я открыл глаза. Перед мной стоял мужчина в белом халате. Я поднял глаза выше. Это оказался бывший мой лечащий врач, Сергей Николаевич. Неожиданно, что сказать, только что делает хирург из детского травматологического отделения здесь, в отделении общей взрослой травматологии. Я встал. «Здравствуйте, Сергей Николаевич». Врач прищурился, внимательно вгляделся мне в лицо. «Ковалев, Антон, что ты здесь делаешь?» Я вздохнул. «К маме пришел. Мама у меня здесь». Я махнул рукой в сторону реанимации. «А, точно», кивнул Сергей Николаевич. «А я смотрю, знакомая фамилия. А я сегодня дежурю здесь. Нина Павловна, если не ошибаюсь», уточнил он. «Ага», кивнул я. Он нахмурился, сжал губы в ниточку. «Тяжелая ситуация», — хмуро ответил Сергей Николаевич и поправился. «Состояние очень тяжелое. Я смотрел ее, сильно ей досталось. И оперировать нельзя, сердце может не выдержать. Сейчас ее на поддерживающей терапии держим. Может, через пару дней, когда хотя бы чуть-чуть восстановится, будем оперировать». Он замолчал, потом опять взглянул на меня. «А ты как себя чувствуешь? Тебе же тоже не сладко пришлось?» «Нормально», — я улыбнулся. «Там мой батя договаривается, чтобы ее покормили получше». «Как покормили?» Сергей Николаевич ошарашенно посмотрел в сторону двери. «Она что, очнулась?» «Нет, когда очнется», — пояснил я. «Ей очень сильно есть захочется». И снова улыбнулся. «Ну, как мне после комы?» «Подожди». Врач рванулся к двери, столкнулся с отцом. Тот уже выходил. Они поздоровались. Врач оттолкнул отца и скрылся за дверью. «Валим отсюда», — объявил я и потянул отца за рукав. «Пошли быстрей». «Куда валим?» — возмутился отец. «Что за выражение? Ты не заговаривайся и вообще. Не с пацаном общаешься, в конце концов. Но за мной следом пошел. Вышли мы не через приемный покой, а раньше. Над очередной дверью в коридоре я увидел табличку с надписью «Выход» и направился туда. Дверь выходила прямо в больничный парк. Я быстро устремился к ближайшей скамейке, плюхнулся на нее, откинулся на спинку, раскинул руки, прикрыл глаза. Честно говоря, меня ощутимо потряхивало. Кружилась голова, навалилась неимоверная усталость. Состояние было такое, словно я пробежал километров 10 без передышки. Причем, болели даже ноги. А ведь я только стоял. Никакой физической нагрузки ведь и в помине не было. А пока дошел до скамейки, чуть не упал. «Ты чего?» Рядом заволновался отец. «Тебе плохо, бать?» 5 минут, не открывая глаз, выдавил я. «Сейчас отдышусь. Может, врача позвать?» Не унимался отец. Несколько глубоких вдохов, и головокружение вроде как исчезло. Я открыл глаза, довольно улыбнулся. «Все нормально, молодой человек», — язвительно поинтересовался отец. «Извольте объясниться». Я ухмыльнулся. Это словосочетание напомнило мне детство, когда еще отец жил с нами и его периодически вызывали в школу за мои проделки. Вернувшись домой и поставив меня в комнате по стойке смирно, он выволочку всегда начинал этими словами, словно аристократ какой. «Молодой человек, извольте объясниться». Маман тут же уходила на кухню, едва сдерживая смех. А вот мне тогда было совсем не смешно. Порой и ремнем по заднице прилетало. «Понимаешь, быть», — начал я. «Ты только никому не говори, никому». «Ладно, обещаешь?» Отец отмахнулся рукой, мол, рассказывай дальше. «В общем, я могу лечить людей. У меня обнаружились способности колдовать». «Тьфу!» — с досадой сплюнул отец. «Хватит фантазировать. Ты можешь серьезно говорить?» Он нахмурился, очевидно ожидая услышать от меня что-то другое. «Это правда, бать», — упрямо повторил я. «Никому только не говори, пожалуйста». «Ладно, пошли». Отец резко встал со скамейки, обернулся. «Некогда. Дмитрию ехать надо». Я поплелся за ним. Ноги подкашивались. Один раз я чуть не рухнул, неловко зацепившись носком стопы за бордюр. Подойдя к машине, я сначала оперся об нее, постоял чуть-чуть, и только потом открыл заднюю дверь и сел. Всю дорогу он молчал, совершенно не обращая на меня внимания. У самого подъезда нашего дома он вышел вместе со мной, Дмитрий тут же уехал. Отец сказал: «Иди, собирайся, я тебя здесь подожду, сегодня переночуешь у нас, а завтра я тебя посажу на поезд». «Какой поезд?» «Не понял я». «К бабке поедешь», — взорвался отец. «К моей маме, в Карелию, в Петрозаводске тебя встретит». «Все, я никуда не поеду», — уперся я. «Пока маму не выпишут, я никуда не поеду». «Поедешь». Отец подшагнул ко мне вплотную. «И попробуй только возразить». «Нет», — я попытался отшагнуть, но отец ухватил меня за руку. «Ладно, идем», — он потащил меня в подъезд. «Я тебе помогу собраться». Я крутанул рукой, вырываясь из захвата. Это было нетрудно. Труднее было сохранить нормальные добрые отношения с родителем. А он уперся рогом. Мы зашли в квартиру. Отец захлопнул дверь. «Собирайся». «Я никуда не поеду», — четко проговорил я и сел в кресло. «В конце концов, это нечестно по отношению к маме». Отец устало опустился на табурет. «Пойми, я тебе добра желаю», — начал он. «Мать не просто так ведь в больницу попала. Хорошо еще, нож в спину не воткнули». «Я знаю», — ответил я. «Вот», — снова повысил голос отец, — «ее чуть не убили, а ты следующим будешь». «Не буду», — упрямо ответил я и добавил, сбивая его с толку: «Знаешь, почему?» Отец замолчал. «Потому что маму теперь выпишут на днях», — продолжил я. «Не веришь? Давай поспорим. Приходи завтра утром, поговорим», — предложил я. Когда мы ехали, я спустил на отца конструкт «Хвост ящерицы», заклинание регенерации. Причем вложил в него значительный объем энергии. «У отца завтра, по крайней мере, будут проблемы с зубами. Новые начнут расти. Сюрприз сделал, чтоб больше не кривился. Я ухмыльнулся. И со шпаной я разберусь сам. Разборщик. Хмуро бросил отец, вставая. Значит так, до утра из квартиры не выходишь. Вечером я к тебе зайду. Все, а там посмотрим. Я проводил отца до двери, закрыл за ним замок, надел цепочку. Потом зашел в комнату, опустился на кресло, закрыл глаза. Почувствовал себя великим магом. Гирис чувствительно приложил меня указкой по макушке. Я взвыл. За что? На этот раз я оказался в школьном классе за классической партой. Не за столом, а за партой, которые в реальной жизни, наверное, остались лишь в деревенских школах. Гирис стоял передо мной с гибкой тонкой указкой и периодически лупил меня то по голове, то по плечам. Фантомные, воображаемые боли в местах, куда попадал удар, оказывались достаточно чувствительными. «Ты еще спрашиваешь?» Ехидно возмутился учитель, на этот раз врезав мне по правому плечу. «Ай!» Жгучая боль заставила меня выскочить из-за парты. Я затряс рукой. «Сядь, дуралей!» Гирис успокоился. Он сел за стол, откинулся назад, на спинку вычурного кресла, наверное, из его реальности, подумал я. «Не догадываешься?» «Нет», мотнул я головой. «Ты сегодня чуть выгорел». «Это как?» «Не понял я». «Ты чуть не потратил весь свой запас энергии». Наставник насмешливо посмотрел на меня. «Если маг тратит всю свою энергию до последней капли, он выгорает». «Выгорает». «Его магическое ядро теряет возможность восстановления». «А как же другая энергия?» Поинтересовался я. «У меня же два вида, живая и мертвая. Ты когда думать научишься?» Продолжал ехидничать Гирис. «Что будет, если в живом человеке останется только мертвая энергия?» Меня передернуло. Я вдруг представил себя в роли такого живого мертвеца. Гирис уловил мое настроение, ухмыльнулся. «Понял, да, представил себя в виде зомби, кого?» «Не понял я, зомби, дуралей, живого мертвеца, или, еще хуже, лича, живого мертвеца-мага». Гирис уселся на кресло за учительским столом. «Кстати, моя парта как-то незаметно для меня трансформировалась в обычный учебный стол. Интересно, словно рассуждая с самим собой», проговорил наставник. «А как бы вы в вашем мире боролись бы с личем? Его же уничтожить практически невозможно. Хм, атомной бомбой», буркнул я. «Да», согласился Гирис. «Атомная бомба – решение всех проблем». «Ладно», подытожил он. «Это все лирика. Прелюдия, так сказать. А сейчас ты будешь под моим чутким руководством учиться контролировать расход силы, чтобы в дальнейшем не выгореть. Кстати, ты заметил, что в больнице, где находится твоя мать, магическое зрение у тебя проявилось само, без заклинаний с твоей стороны. Это о чем говорит? О том, что ты растешь, как маг. Сегодняшнее занятие меня утомило меньше, чем предыдущее, хотя и длилось оно гораздо дольше. Я с удивлением обнаружил, что запас маны, как называл наставник магическую энергию, у меня восстановился полностью, хотя в реале прошло немногим более 5 минут. Когда я вышел из астрала, обнаружил, что жутко хочу есть. На кухне в холодильнике обнаружились 3 яйца, масло, 2 треугольных 300-граммовых пакетика молока и ломтик отвердевшего сыра на блюдечке. В выдвижном ящике внизу холодильника катались 2 небольших луковицы. «Вы ели когда-нибудь омлет из 3 яиц с сыром на прокисшем молоке?» Благо молоко только начинало киснуть. Есть хотелось так, что у меня не хватило духу выкинуть продукт в унитаз, когда я обнаружил, что молоко сворачивается. Впрочем, омлет с сыром и луком проскочил на ура. Увы, без хлеба, ибо его я тоже не обнаружил. А блинчики, которые завернула в дорогу бабушка, я оставил на тумбочке у маман. В общем, надо было двигать в магазин. Про отцов запрет я даже не вспомнил. Тем более, что нагрудный карман жег бабкин четвертной, купюра в 25 рублей. Я подхватил матерчатую сумку и вышел из квартиры. Первым объектом моих устремлений был хлебный, как называли булочную возле нашей школы. Рядом располагался рыбный, как почему-то прозвали магазин, в котором продавались как молочная, так и мясная и рыбная продукция. Но вот народ его упорно называл рыбным. В хлебном я взял буханку черного за 18 копеек и пару рогаликов по 5 копеек, разменяв четвертной. В рыбном купил бутылку молока за 30 копеек, десяток котлет полуфабрикатов по 10 копеек за штуку. Мне их положили в кулек из серой упаковочной бумаги. В рыбном отделе я увидел и сразу захотел копченую скумбрию. Пара достаточно крупных ошеломляюще вкусно пахнущих рыбин мне обошлись в 80 копеек. Я подумал и взял еще пачку пельменей за 70 копеек. Приготовить их было проще всего. На следующий день ехать, разумеется, ни в какую Карелию я не собирался, поэтому и закупился продуктами. Кроме того, я планировал нажарить и отвезти котлет маман. Конечно, лучше всего для этого подошло бы вареное мясо, да где ж его возьмешь. Причем уже завтра, по дороге домой я нарочно прошел мимо цыганских домов, предварительно накинув на себя каменную кожу, на всякий случай. Как выяснилось, не зря. Отойдя чуть-чуть подальше, я ощутил, как защипало кожу на спине. Я обернулся. На втором этаже в окне старца здания колыхнулась занавеска, а меня словно обдало горячей волной жгучей ненависти. За окном явственно просматривалась из сине-черный овальный контур чьей-то ауры, то ли колдуна, то ли ведьмы. И пощипывание кожи на спине говорило само за себя, так защитный конструкт заклинания информировал об отраженном негативном воздействии. Решение пришло мгновенно. Я в ответ сложил пальцы в кукиш и вытянул руку в сторону окна, а вдогонку через направленный кукиш швырнул заклинание конструкт дротик, импульс мертвой силы. Хотя Гирис и говорил, что надо использовать живую силу по живым, мертвую по мертвым, но при этом упоминал, что удар мертвой силой по живому повлечет за собой разбалансировку работы органов и даже их омертвение, которое невозможно будет излечить. Все зависит от того, сколько вложить силы в силу. Вот такая тавтология получилась. Кстати, аура за стеной ощутимо поблекла и стала меньше по размеру. Дротик попал в цель. Есть. Задерживаться больше я не стал. Дальше по дороге зашел к Андрею. Он-то точно должен быть дома. И я угадал. Здорово, здорово. Мы пожали друг другу руки. Андрей отошел в сторону, приглашая зайти. Не отмахнулся я. Я домой. Надо продукты выложить. А то пельмени слипнутся, молоко прокиснет. Можешь ко мне зайти? Подожди, сказал Андрей. Переоденусь. Он влез в футболку, натянул старенькие трико с пузырями на коленях. Июль только начинался. На улице стояла удушливая жара. В деревне она переносилась легче. Пельмени будешь? Я поставил воду. Пока она закипала, уложил остальные продукты в холодильник. Давай. Пожрать Андрюха никогда не отказывался. Ты когда приехал? Поинтересовался Андрюха, цепляя пельмени с тарелки. Он их обильно полил майонезом, поперчил. Я же просто положил кусок сливочного масла. Маман готовила пельмени иначе. Она просто варила пельмени как суп, добавляла туда картошку, лук и подавала их вместе с бульоном. Сегодня, ответил я, за мной отец в деревню пригончил. Припряг товарища на Жигулях. В больнице был, понимающе то ли спросил, то ли подтвердил Андрей. Был, кивнул я, там уже все нормально. Мишка вернулся? Не, ребята с лагеря должны в среду приехать. У тебя отработка закончилась? Ага, Андрюха довольно улыбнулся, сытно рыгнул, отодвинул пустую тарелку. Мы недели две ходили, дурака валяли. В одном классе два дня стены красили, в другом три дня стены и пол. А потом краска то ли кончилась, то ли куда-то делась. Из-за нее директор с трудовиком подцапались. Андрюха хохотнул. Шефы две бочки краски привезли. Бочку салатовой для стены, бочку темно-красной для полов. Когда ее сгрузили, директор хвастался, на всю школу хватит. Не хватило. Директор трудовику пригрозил милицию вызвать, а тот его послал и заявление на увольнение написал. Сейчас разборки идут, только это не трудовик. Ладно, фиг с ними, перебил я. Ты мне скажи, кто мою маман отловил? Что люди говорят? Андрей вздохнул. А то ты не догадываешься? Да я догадываюсь. А вот кто конкретно? Знаешь, нет, Андрей помялся, ответил. Говорят, что Лекса с Янкой тощим. Только нет их сейчас в поселке. Менты искали, по домам ходили, не нашли. Так их же забрали в армию, удивился я. Сбежали они, сообщил мой одноклассник. Или отпустили их. Я думаю, что сбежали. Потому что менты просто так искать не будут. А недели две назад я сам их видел. Где? Да здесь. Возле своего дома вечером тусовались. Значит, где-то здесь тусуются, задумчиво сказал я. Андрюха усмехнулся. На дачах они прячутся. 100% на дачах. Вдоль дороги на город от поселка до самого завода километров на 5 растянулся дачный кооператив. Разумеется, тоже химик. Участки по 6 соток да деревянная, иногда кирпичная, хибара с мансардой. Практически каждая семья в нашем поселке имела такую дачу. Грядка лука, грядка моркови, квадрат 5-5 картошки, малина, клубника, смородина да цветы. И домик с крохотной кухонькой и комнатушкой. Такая дача была раньше и у нас, пока маман ее кому-то не продала после развода. Летом, начиная с майских праздников, Многие из жителей поселка переезжали на дачи и жили там в иллюзии огорода и деревенской пасторали, благо вода, хоть и сезонная была, и электричество тоже имелось. А некоторые так называемые селяне даже умудрялись установить газовые плиты, запитав их баллонным газом. Были, конечно, и пустые дачи-участки, брошенные либо оставшиеся без хозяев. В общем, есть где спрятаться, пересидеть. У Андрюхи в районе солнечного сплетения ярко-красным цветом светился какой-то орган. И все время, пока мы общались, это свечение меня отвлекало и сбивало с мысли. Наконец я не выдержал. «Андре, у тебя живот болит, что ли?» Андрей замолчал, посмотрел на меня и выдал. «Нет, с чего ты взял? Вообще-то у меня диабет с детства». «Точно, я, честно говоря, забыл». Как-то вылетело из головы. В районе солнечного сплетения кроме желудка у человека находится поджелудочное железо, отвечающее за выработку инсулина в организме. У Андрея был диабет первого типа, поджелудочная инсулин не вырабатывала совсем, поэтому ему периодически кололи этот самый инсулин. Я коснулся рукой его плеча, на самом деле активируя и посылая в него конструкт заклинания регенерации всего организма. Потом коснулся рукой его солнечного сплетения, посылая в больной орган импульс живой энергии, небольшой, дозированный, больше скорее из интереса посмотреть, получится ли у меня лечение одноклассника. Исцеление мелькнуло в голове, не лечение. Кстати, а цвет-то поблек. Поджелудочное железо стало бледнеть прямо на глазах. Не больно? Я снова коснулся Андрюхиного пуза. Неа, одноклассник с подозрением посмотрел на меня. А что? Ладно, кивнул я. Потом расскажу. И снова пульнул в него импульсом. Красный цвет почти исчез совсем, поджелудочная светилась бледно-розовым контуром. На всякий случай я воздержался от дальнейших процедур, завтра посмотрим. Тем временем Андрюха что-то рассказывал, я не вслушивался, думая о своем. Он это понял и отвесил мне подзатыльник. «Ты чего? Я тебе уже минут 10 толдычу насчет штанов, а тебе пофиг что ли?» «В смысле?» Вскинулся я и поправился. «Извини, Андре», задумался. «Так что там насчет штанов? Я в доме быта 5 метров джинсовой ткани взял», сообщил приятель. «Чистая деним елочка. У Мишки тетка выкройки штанов сделала на 48 размер. У тебя фурнитуры не осталось? У меня сейчас глухо». Я задумался. «Фурнитура какая-то была, только вот насчет комплектности. Сейчас посмотрим». Я залез в шкаф, джинсовую фурнитуру, пуговицы, лейблы, этикетки, замки, заклепки, которые мы срезали со старых штанов и курток на пункте приема вторсырья, я хранил в шкафу в чемодане, расфасованную в пакеты. В каждом пакете свой комплект, своя фирма. Здесь ведь как, главное, комплектность. Если левайсы, то 6 заклепок, 5 пуговиц болтов, кожаная потертая этикетка лейбл, внутренние ярлыки. Полный комплект у меня был только на Wrangler. Я протянул пакет Андрюхе.